Глава пятая, в которой герой пытается убежать от судьбы. Полицейские всего мира одинаковы. Они кричат, тычут оружием, требуют лечь на землю, расставить ноги и заложить руки за голову. Иерусалимские полицейские не были исключением. Зато тех, кого они пытались задержать, ординарными преступниками назвать было трудно. Демон Асмодей скакал по крышам машин, исчезая и появляясь в серном пламени. Вонь стояла неимоверная. Вадим высился темным силуэтом, от которого дул обжигающий огонь, сносивший людей и машины в кучу. Трехглавый огнедышащий дракон тут, пожалуй, сплясал бы от восторга, если бы не обжегся. Максим пытался представить неизвестно кому какое-то загадочное удостоверение. Потом махнул рукой и просто уселся, прислонившись спиной к металлической ноге скульптуры «Красная корова». Андрей с Ольгой спрятались внутри возникшей вокруг них сияющей сферы. «А пули не пробьют твою защиту?» — на всякий случай спросил Андрей. «Ей атомный взрыв не страшен. Ты проверяла?» «Нет», — засмеялась Ольга. «Но если Вадим продолжит воевать и соберет здесь всю израильскую армию, то мы это выясним точно». С воем очумевших котов подъезжали все новые полицейские машины. Они налетали на огненный смерч, исходящий с вершины холма, и скользили вниз по плавившемуся асфальту, как по льду. У подножия образовалась уже изрядная куча мала. Раздались автоматные очереди. «Пожалуй, пора звонить барону», — сказала Ольга. Андрей не знал, как выглядит их защитный кокон снаружи, но изнутри он был прозрачный. Пули со щелчками расплющивались о его поверхность, будто жуки о ветровое стекло машины. Слышал, как Ольга объясняла ситуацию. «Мы в Иерусалиме. Вадим воюет с армией. Шуму много. Надо это как-то остановить». Она еще что-то говорила, отвечая на вопросы. Но Андрей уже почти не слушал. Снаружи было интересно, как в кино. Плотность огня усилилась. Кругом что-то взрывалось, выпуская клубы дыма. Убедившись, что все стандартные приемы не работают, полиция вступила в переговоры. Откуда-то раздался многократно усиленный динамиком голос. «Что вы хотите? Каковы ваши требования?» Неожиданно в небе появился сияющий лик Асмодея. Он был огромен, заслонил звезды и луну. Громогласный глаз, в сотни раз превосходивший полицейские динамики, прорек. «Я требую покаяния, ибо приблизилось Царствие Небесное!» Оппоненты вежливо выслушали. Динамик уточнил. «Это все требования?» «Все!» — ответил грозный лик. «Кого вы представляете? Исламисты, христиане, ортодоксы?» «Я есть Альфа и Омега!» — орал демон. Ольга закончила разговор. «Ну как там?» «Стрелять перестали. Уже хорошо». Издалека донесся шум моторов. Вертолеты появились с севера, аккуратно облетели демона и приземлились где-то внизу. Почти сразу патрульные машины выключили мигалки и принялись разъезжаться, как волки, которым не удалось съесть охотника. Через пару минут вокруг никого не было. Тихо застывал расплавившийся асфальт. Лик с неба исчез. Во времени возникла непривычная пустота. Андрей почувствовал замешательство, потому что не представлял, чем гораздое на выдумке мироздание ее заполнит. Одинокий прохожий подошел к Максиму. «Опять война?» «Нет, кино снимают». «Подумать только, на это у них деньги есть, а как пенсию добавить, так кончились». Не дождавшись ответа, он пошел по пустой улице, разговаривая сам с собой. Андрей повернулся к Ольге. «Барон сработал быстро. Ты его плохо знаешь. Когда надо, действует мгновенно». Асмодей спустился с небес и принял свой обычный размер. Вадим настороженно разглядывал слегка обгоревшего демона. «Ты что к нам привязался?» «Так, дела общие. Вот беда, бутылку водки где-то обронил. Почти полная была. Ну да ладно, все равно пора к начальству на доклад». Асмодей исчез в столбе серного пламени. Прокашлялись. Вадим развел руками. «Что это было?» Андрей почесал затылок. «Потом расскажу. Подружились мы с ним». «Странная у тебя компания». «Да уж какая есть. Взять хотя бы тебя. Максим попытался пресечь назревающую перепалку. «Как полиция будет выкручиваться из этой ситуации? Фейерверк-то был изрядный». «Они уже выкрутились», — и Ольга показала бегущую строку новостей. 024. В Иерусалиме проведены учения по захвату террористов. Цахал применил новые разработки оружия. Испытания прошли успешно. Ночевали в маленьком отеле в пригороде Иерусалима. Слежки за ними не было. Переполненный впечатлениями Андрей не мог заснуть. Ночь пахла морозом и мятой, будто напиток со льдом. Он разглядывал темные пятна, плывущие в глубине закрытых глаз. Там были Лаура и Ольга, демон Асмодей и полицейские. Казалось, что он упустил, оставил без внимания какую-то мелочь, которая потом станет невероятно важной. Затем пятна сомкнулись, и он заснул. Ему снились военные истребители, похожие на огромных хищных стрекоз. Они стремительно пикировали вниз, а он, маленький и беззащитный, пытался заслониться руками от их неумолимого приближения. В ужасе просыпался, с удовлетворением отмечал, что все это был всего лишь сон, засыпал снова, и кошмар повторялся. В итоге встал рано, не выспавшийся. В окно увидел горы. Туман окутывал их легкой дымкой, под которой дремали юные сосны. Солнце пробуждало пейзаж, сметая выстроенные за ночь воздушные замки. Осветились вершины, там полыхнуло розовым и зеленым. Золотистой точкой подмигнул купол далекого монастыря. Опухшие сосны облака неторопливо отправились на утреннюю прогулку, навстречу новым приключениям. Лишь в парке перед отелем еще царствовала ночная тень, с которой боролись оранжевые шары мандаринов и апельсинов, похожие на елочные игрушки. Впрочем, в Израиле Новый год отмечают в сентябре. В памяти мутным пятном всплыл тревожный сон. Не к добру. Наверняка случится какая-нибудь пакость. Волшебные елочные шары всегда бьются в самый неподходящий момент. Андрей постучался в номер к Ольге. Та встретила заспанная. Кто рано встает, тот бесит любимую и всех подряд. Посмотри, какая красота на улице! Она взглянула утомленно. Давай отложим романтику. Андрей решил не будить лихо и отложил. Подумал, что Ольга неуловимо изменилась. Из ее глаз исчезло его отражение. Может быть, это ушла любовь? Вернулся в свой номер. Открыл окно. Звенящий холод рванулся с гор в комнату. Поспешно прикрыл створку. Лег в кровать, вкусно пахнувшую им самим. Согрелся и вновь уснул. И увидел, как самолеты-стрекозы сбрасывают на него блестящие оранжевые шары. Только это были не елочные игрушки, а сцепившиеся змеи. Новое пробуждение было беспокойным. К чему бы такие сны? На всякий случай произнес, как учила мама. Сон не в руку. Потом трижды плюнул через левое плечо и взглянул на часы. Всего 8. Но тревога не покидала. Вдруг началась война. Бред. Была бы сирена. Или еще что-нибудь выло. Постояльцы, например. Если все уже уехали, с них станется. Вновь притащился к номеру Ольги. Та появилась в короткой маечке, блистая красотой. «Опять ты? Я еще не мылась. Что же такое? Если все спят, пойду и съем весь завтрак. Угрозами нас не запугаешь». Она захлопнула дверь. Андрей спустился в ресторан. Несколько туристов, ведомые голодом, гремели тарелками. Он уселся у окна со стаканом апельсинового сока. Беспокойство, сидевшее глубоко внутри, не поддавалось анализу. Был уверен, что нынешнее приключение лично для него добром не кончится. Судьба вот-вот сожмет грубые пальцы на шее. Он не мог сказать, почему, но предчувствие сидело мурашками на позвоночнике. За окнами свет уже скатился к подножию холмов, и предметы обрели тени, а вместе с ними и объем. На полке при входе лежали рекламные буклеты, газеты и книги, среди которых было несколько на русском. Взял газету. Обнаружена самая большая и загадочная космическая структура во Вселенной. В Москве установлен абсолютный температурный рекорд ноября. Что-то непонятное зреет во Вселенной, в мире и у него в душе. Время тянулось медленно. Вновь подошел к полке, выбрал книжку незнакомого писателя. Рассказ назывался «Бомж Серж». Буквы складывались в слова, те во фразы. Неожиданно он увлекся. Часть первая. Бомж Серж был доволен жизнью. Во-первых, он жил на юге Франции, в курортном городке, где мечтала поселиться добрая половина человечества. И во-вторых, у него имелся персональный мусорный бачок. Каждый день он инвентаризировал его содержимое перед ужином часов в 6 и неторопливо шествовал в городской парк. За любимым столиком с видом на море сервировал поднос, обнаруженный в том же бачке пару лет назад. По большей части меню состояло из помятых, но вкусных багетов, мясного ассорти из колбас и копченостей, сыра и сезонных фруктов на десерт. Люди вечно выбрасывают столько отличных продуктов, что одного бачка хватило бы на свадьбу и еще на сирот. Особым гостем красовалась литровая коробка красного вина, приобретенная на скромные подаяния. Он доставал бережно хранимый стеклянный фужер, наливал первый бокал. Сколько удовольствия заключено в первом глотке. Он не должен быть большим, но и не слишком малым. Чувства должны ожить, вкус пробудиться. В этом было что-то сродни чудесному ритуалу. Тысячи, миллионы людей во Франции поднимали в этот момент свои бокалы. И он был вместе со всеми, не хуже и не лучше других. Такой вечер служил достойным украшением жизни, дарованной совершенно бесплатно каждому, кто бы он ни был. Теплый морской ветерок ласкал кожу. Закатное солнце рисовало узоры на бескрайнем холсте неба. Птицы негромко напевали вечерние мелодии. Обычно он сидел, наслаждаясь едой, вином и пейзажем до глубокой ночи. Темнота окутывала бархатными объятиями. В голову приходили разнообразные мысли, каждая из которых осчастливила бы человечество. Но идей наведывалось так много, что не хотелось перегружать память. Благодати и так с избытком на всех. Потом вино неизбежно заканчивалось. К этому моменту скамейка начинала тихо покачиваться, намекая, что пора спать. Он застилал теплые доски ворсистым пледом. В небе загорались миллиарды дизайнерских ночничков. Они подмигивали, убаюкивали. Их нельзя было счесть. Сон приходил почти сразу, ведь чистая совесть — лучшее снотворное. Так было всегда. Но в тот день все пошло наперекосяк. Он сразу почувствовал неладное, когда к мусорному бачку, где он неторопливо выбирал меню, быстрым шагом подошла хорошо одетая дама лет 40. «Добрый день!» — приветливо произнесла она. — Добрый вечер, — осторожно ответил Серж, с подозрением оглядывая невесть, откуда взявшуюся конкурентку. Предчувствие не подвело. Не говоря ни слова, дама заглянула в опрометчиво открытый мусорный бачок — нельзя быть таким неосмотрительно доверчивым — и уверенно одним быстрым вороватым движением достала яркую пластиковую коробку из-под стирального порошка. Даже не посмотрев, что там внутри, она кивнула и быстро пошла прочь по тротуару. Серж растерялся. Что происходит? Он удивился еще больше, когда увидел, что дама садится в припаркованный неподалеку автомобиль. Сразу видно, очень дорогой. За рулем сидел немолодой мужчина в стильных очках, и машина стремительно сорвалась с места, через мгновение исчезнув за углом. Он не мог бы объяснить, почему, но спокойствие, царившее в душе, оказалось сломано. Мысли тяжело и назойливо вторгались в безмятежную белизну его мозга, словно грубияны полицейские. Понятно, что женщина не принадлежит к подобным ему романтикам вольной жизни. Слишком чистые волосы, аккуратная одежда и туфли. Туфли особенно раздражали. Нормальные люди ходят в удобных кроссовках или шлепках на босу ногу. Он вновь вспомнил странный аромат ее духов, на мгновение заглушивший знакомые запахи подшефного бачка. Здесь скрывалась загадка. Зачем такой даме нужна коробка из-под стирального порошка? Не похоже, что намечалась большая стирка. От тяжелой мысленной работы он устал и поел без обычного удовольствия. И таким же беспокойным и даже тревожным оказался ночной сон. практически кошмар. Снилось, что он стоит у раскрытого мусорного ящика в конце длинной очереди. Первые места занимают незнакомые, хорошо одетые люди. Они уверенно ныряют внутрь, достают какие-то предметы, передают их друг другу и, вежливо пожелав доброго вечера, разъезжаются на шикарных машинах. Когда очередь наконец кончилась, Серж с ужасом обнаружил, что бачок пуст. Он лег грудью на неудобный режущий край, пытаясь заглянуть в глубину, ставшую вдруг бездонной. Боль от металлического ребра сдавила грудь, и он в панике услышал громовой голос инспектора Клода Ренара. «Что ты делаешь среди всех этих вражьих агентов?» Серж в ужасе проснулся. Он наполовину сполз со скамейки. От неудобной позы болела грудина. Так вот в чем дело. Шпионы. Они прятали свои донесения в мусор. Кажется, он слышал о таком когда-то. Или смотрел в кино, в той далекой другой жизни, давно позабытой и спрятанной на задворках сознания. Русские резиденты КГБ, Моссад, ЦРУ. И инспектор дознается об этом. Он всегда все узнает. Конфискует мусорный бачок, выгонит Сержа из этого города, парка, а, возможно, посадит в тюрьму. Серж не хотел в камеру. Там нет вида на море. Весь день Горемыка провел в парке, составляя рапорт. Как и подобает патриоту и гражданину Франции, сообщаю, что иностранные лазутчики оккупировали мой мусорный бачок по адресу. Он не пожалел нескольких монет на конверт с маркой и к вечеру опустил донесение в почтовый ящик рядом с полицейским участком. Ночь вновь оказалась беспокойной. Снилось, что скамейку окружила толпа врагов. Сначала они просто зловеще молчали, корча гримасы. Но вдруг среди них появился инспектор, потрясая письмом. Он хохотал и кричал. «Мы все заодно! Шпионы, правительство, профсоюзы, полиция!» Затем инспектор указал пальцем на несчастного Сержа и велел «Убейте его!» И все бросились душить ошалевшего от ужаса бедолагу. Он попытался вырваться, принялся биться и звать на помощь, почувствовал резкую боль в голове и умер. Утром рядом со скамейкой обнаружили мертвое тело. Очевидно, ночевавший здесь бомж неудачно свалился ночью со своего ложа и ударился виском о торчавший рядом острый камень. Лишь инспектор Клод Ренар, получивший все-таки злополучное письмо, на мгновение тревожно задумался. Впрочем, это было очень короткое мгновение. Часть вторая. Доктор Фредерик Сариба был доволен жизнью. Во-первых, он жил на юге Франции, в курортном городке, где мечтала поселиться добрая половина человечества. Во-вторых, сегодня была пятница, часы светились приятными цифрами 16:45. Через 15 минут рабочий день закончится. Можно забыть поднадоевших пенсионеров с их бесконечными проблемами и поехать на рыбалку. Он быстро вколол укол в желтую мозолистую пятку последнего страдальца. «Сегодня постарайтесь ходить поменьше, а через неделю, надеюсь, забудете о своей пяточной шпоре. Хороших выходных, месье!» Пожал сухую руку пациента и быстро закрыл за посетителем дверь. «Все!» Через 5 минут он был дома. В багажник отправились заранее приготовленные удочки, сачок, ведро для рыбы, а также бережно хранимая в холодильнике пластиковая коробка из-под стирального порошка, где лежали 3 аппетитные креветки. Лучше приманки для рыбы не сыщешь. Туда же был брошен пластиковый мешок с бытовыми отходами. Доктор считал, что выбрасывать мусор в городские бачки намного экономичнее, чем платить за индивидуальный. Любимая жена, красавица, умница и отличная домохозяйка, уселась рядом. По дороге месье Сариба, как всегда, притормозил у уличных ящиков. Жена проворно выбросила пакет. И еще через 10 минут они въехали на взморье. Здесь широкий проток соединял море и залив. Вода рябила многочисленными кругами снующие рыбьи мелюзги, за которыми гонялись крупные хищники. Иногда мощное серебристое тело стремительно вылетала из воды, то ли от переизбытка молодецкой удали, то ли от желания сожрать на десерт стрекозу, летящую опрометчиво низко. За этими подвигами внимательно следили огромные чайки, которые успешно создавали конкуренцию двум десяткам рыбаков. Солнце ласково улыбалось и охотникам, и их жертвам. Легкий теплый ветерок гладил разгоряченные азартом лица. Поздоровавшись, доктор неторопливо и любовно разложил снасти. Жена привычно уселась на удобный складной стульчик. Ближайшие 2 часа обещали быть счастливыми. И вдруг мир рухнул. «Ты не видала коробки с креветками?» — спросил доктор. Его лицо приобрело выражение малыша, который обнаружил, что вход в зоопарк закрыт, и слона увидеть не удастся. «Какой коробки?» — поинтересовалась жена, не понимая кошмара происходящего. «Ну, пластиковый, цветной такой, из-под стирального порошка. Я точно помню, что клал ее в багажник». Глаза жены вдруг убежали в сторону. Доктор сразу понял, что внезапное косоглазие спутницы жизни не случайно. «Где коробка?» — строго поинтересовался он. Судя по встречному молчанию, на супругу обрушилась также и внезапная глухота. «А?» — наконец невинно поинтересовалась та. «Ну?» «Такая яркая, пластиковая, не помню». «Ну?» — жена затаилась. Потом набрала воздуха и чистосердечно призналась. «Кажется, я выбросила ее вместе с мусорным пакетом. Перепутала. Решила, что тоже на выброс». «О боже! О боже! О боже!» Вечер был испорчен безнадежно. Доктор в отчаянии опустился на теплый песок. Его плечи сгорбились под невыносимой тяжестью утраты. «Милый, я помню этот бачок. Он был почти полон, и я положила коробку сверху. Вряд ли она куда-то делась. Скорее всего, так и лежит. 20 минут нам хватит, чтобы съездить туда и обратно». Жизнь вновь приобрела краски. Солнце подмигнуло, мощная рыба выпрыгнула из воды и сообщила, что подождет. «Только быстро давайте, не затягивайте». Доктор мгновенно забросил удочки и все прочее в багажник, и через несколько томительных минут они были у мусорного бачка. Места для парковки рядом оказались заняты. Пришлось потратить еще лишних несколько томительных секунд и встать поодаль. Он с напряжением смотрел в зеркало заднего вида за женой, которая быстро прошла до бачка, заглянула внутрь и вынырнула, держа в руке заветную коробку. Слава богу! В тот вечер рыбалка удалась. Доктор поймал 2 жирных дорад и 1 сибаса. Вечером они пили вино и смотрели на закат. Вода тихо плескалась в голубой чаше бассейна. «Знаешь», — сказала жена, — «там у бачка стоял бомж. Наверное, он решил, что я его конкурентка». И они засмеялись. Часть 3. Червяк Яшка-червяшка обосновался на дне мусорного бачка и был совершенно доволен своей жизнью, хотя не анализировал это чувство. Во-первых, у него не было мозга. А во-вторых, хотя в данном случае достаточно одного «во-первых». Он не знал, что живет на юге Франции, но существовал в тепле и радости. То, что он традиционно полагал своей головой, упиралось в аппетитно благоухающую очистку банана, а то, что считал задней частью, покоилось в забродившей мякоти персика. Райское наслаждение. Внезапно он почувствовал вибрацию, шум, скрежет. Ощущения подсказывали, что происходило что-то необычное. Вместе с кучей мусора он взлетел вверх, потом перевернулся. Окружающие предметы посыпались в неизвестность. Неожиданно банановая корка исчезла, улетела вслед остальному. Потом и он сам провалился в незнакомый мир. Жесткое ребро картонной коробки оказалось под боком. И тут пространство начало сжиматься. Картонка давила все сильнее. Попытался уползти, но не успел. Часть тела оторвала. Но тут натиск ослаб. Освобожденный от захвата Яшка не расстроился. Недостающий отрастет. Даже у отрезанной задней половины образуется новая голова. Считай, теперь их стало 2. Надо было осваиваться в очередном пространстве. Он улегся на мокром от фруктового сока пластике и сосредоточился на выращивании хвоста. Не впервой. Случалось, заскучав в одиночестве, Яшка сам разрывал свое тело на части, занимаясь саморазмножением. Тем, кто не пробовал, не понять. Мусорная машина пыхнула едким дымом и двинулась вдоль улицы к следующей остановке. Андрей отложил книгу. Прочитанное неприятно отозвалось в душе. Неожиданности без конца врываются в нашу жизнь. Почему? Случайно? Вряд ли. Каждый знает, как часто разрозненные события складываются в стройную систему, где виден тщательно разработанный сценарий. Чей это план? Отложил книгу, закрыл глаза, пытаясь представить огромную вычислительную машину, кующую судьбы миллиардов людей. Не смог. Мысли соскочили в иную колею. Куда он влез? Кто такие его друзья? Ни шпионы, ни сумасшедшие. По-своему, вполне нормальные люди. Богатые, умные, смелые. И это еще страшнее. Слишком странный мир формировался вокруг. Инстинкт самосохранения стучался в его сердце с требованием улепетывать со всех ног. Дуракам достаются скверная жизнь и надежды на будущее. Умным приходится лучше, но зато они имеют страх перед грядущим. И никаких надежд. В какую категорию попал он сам? События крутятся и кусают, как овод кобылу. Лошадь может отмахиваться хвостом. А чем прикажете ему отгонять неприятности? Мелко дрожать шкурой? Он чувствовал, что происходящее медленно, но верно скручивается в тугую удавку. Чтобы не рубить узел, лучше не ввязываться. Хотя, возможно, уже поздно. Появились Вадим с Максимом. За ними шла Ольга. Андрей не знал, как относиться к парням. Вроде бы недавно подрались, но те старательно делали вид, что ничего не было. Вадим строил из себя супермена, как обычно. «Поговорим о делах после завтрака. Прогуляемся по лесу. Там нет посторонних любопытных ушей». Ели молча. И в этой тишине было очень много. Все невысказанные вопросы висели в воздухе, пересекались, цеплялись. Показалось, что нечто затаённое, спрятанное в разуме каждого, беззвучно общалось друг с другом. Этот странный разговор выяснял суть их отношений и пришел к неутешительному выводу, что они уже не команда. Каждый обособлен и играет свою роль, иногда во вред всем остальным. А может быть, Андрею все это лишь показалось. Самовнушение. Уж больно много событий произошло за прошедшие пару суток. Еще позавчера была Франция, вчера Иерусалим, потом загадочное место в потустороннем мире. Куда их занесет завтра? Словно в ответ Ольга сказала: «Это для вас прошел день, а я прожила целую жизнь в Лас-Вегасе». «Потом расскажешь», — прервал ее Вадим. После завтрака отправились на прогулку. Тропа в горы шла от автомобильной парковки. Пушистые сосенки окружали дорогу, идущую по террасам каменистого склона. Трава здесь не росла, лишь остро пахнувший колючий кустарник. Широкие спины астралистных зарослей гнулись к земле. Своды нависали один над другим, пряча тайну, которую, впрочем, никто не пытался узнать. Там, в темноте своего логова, в насыщенном испарениями дерне, шевелился кто-то неприметный. Шуршал, ворочался. Сердито ворчал, мол, никому нет дела до него, простого обитателя леса. Так и помрет никому не нужный и никем не замеченный. Лес проснулся. Продрогшие стрекозы спешили на работу. Заросли жужжали, сороки сплетничали. «Интересно, здесь грибы растут?» — спросил Андрей. София, наверное, смогла бы ответить. Все знала. Андрей заметил, что Вадим сказал о девушке, словно та умерла. Знала. Не может быть. Веселая, красивая. И вот вам, пожалуйста. Неужели это правда? Лучше не уточнять. Пока не знаешь точно, есть шанс. Смерть топчется вплотную с каждым из них. И уже занесла свою косу. На кого она упадет пикирующим истребителем? Почему он помнит этот ночной кошмар? Пора выбросить из головы. Выбрали симпатичную полянку. Вадим командовал. «Пришли. Давайте по порядку». Пусть начнет Ольга. Одна колдунья, тварь первостатейная, но очень сильная, отправила меня в потустороннее отстойное место. Там мне снилась целая жизнь в Лас-Вегасе. Была там дизайнером. Дурацкая жизнь в дурацком месте. Каким-то образом сумела проснуться. Увидела Андрея в обнимку с демоном и чужой бабой. Потом вдруг вы промчались галопом и бросились в озеро. Видимо, утопиться решили. Кстати, если не в курсе, за вами гналась зубастая компания черных драконов. «Это не драконы, а саламандры», — возразил Максим. «А, так это меняет дело. Картина делается совершенно ясной. Теперь ваша очередь». «Ты как-то быстро закончила. Без деталей», — заметил Вадим. «Ты видел, как чистильщик жрет трупы?» «Нет». «Ты немного потерял». Возникшую паузу заполнил одинокий филин, вздыхающий над горькой судьбой. Максим неожиданно сменил тему. «Андрей, ты нас извини, по-дурацки получилось. Нелепая ошибка. Ты зачем-то решил защищать эту колдунью Лауру. Никто не хотел причинить тебе вреда. Скажи, Вадим». Тот молчал. «А драки между нами не было?» «С чего ты взял?» «Демон сказал». «Они всегда врут». «Да, знаю. Забыл», — сухо сказал Андрей. Он подумал, что глупо обижаться на профессионального убийцу. Так же нелепо, как считать невоспитанным дантиста за то, что заглядывает в рот пациентам. Каждый имеет навыки, диктуемые профессией. Наверное, убивать трудно только первый раз. Потом привыкаешь. Интересно, после какого трупа ходить в церковь уже не важно. Опять возникла тишина, разбавленная причитанием птиц, жужжанием озябших насекомых. Их бы в Россию отправить, снега нюхнуть. Поняли бы, что плюс 10 не мороз. Максим с сомнением смотрел на приятеля. «Не знаю, о чем ты думаешь, но передумай. Здесь нет врагов». Андрей раскрошил стебелек пальцами. «Сказал же, забыто». «Ну и ладно. Наши приключения были совершенно незатейливы. Мы с Вадимом пошли разведать местность. Приличная на вид тропа предательски полезла в горы. Я, признаюсь, устал. Решили передохнуть. И тут повезло по чистой случайности». Ольга хмыкнула. «Пока делал дыхательные упражнения, Вадим бродил вокруг и обнаружил пещеру и сундук с золотом. Вообще-то я ожидал что-то подобное, но не с золотом, а пеплом. Зачем нам золото?» «Действительно», — согласилась Ольга. «Находка спутала все планы». Максим не обращал внимания. Как люди праведные, ненавидящие корысть, решили ничего не трогать. Лишь я взял маленькую монетку, чтобы на досуге разглядеть. И вдруг выскакивает юркий черный монстр, щелкает зубами и сходу к нам. Сразу видно, голодал и принял нас за сэндвичи. Вадим проворно грохнул бедолагу. И все бы ничего, если не обращать внимания на одну странность. Вместо убитого появились два живых. И тоже без маковой росинки в пасти. Убили обоих, появилось четыре. За четырьмя — восемь. Если бы продолжили еще часок в том же духе, получили бы триллионы тварей. Мы вовремя остановились и обнаружили, что окружены толпой ящеров, которые не жрут нас лишь вследствие всеобщей давки. Усталость как рукой сняла. Ничто так не бодрит, как стая монстров. Вадим тоже ощутил прилив энергии, воздел руки и раздвинул кучу малу, как Моисей, воды морские. И мы отступили очень стремительно. Клацающие зубы были нам стеною по правую и по левую стороны. Сначала обогнали улепетывающего зайца, потом настигли антилопу. Гора тряслась от погони. Уже у подножия я сбил медленно летевшую канарейку. В конце концов добежали и прыгнули в озеро. Уж не знаю, в чем секрет того сундука со златом, но охраняют его надежно. Ольга вновь заговорила. «Я слышала разговор любимого», — она кивнула на Андрея, — «с Лаурой. Кстати, она дракон, кюлёбр. Страшная, толстая, ужас, но ему нравится». Вадим кивнул. Сразу понял, что дамочка эта крайне опасна. «Зачем твой джентльмен вдруг стал за нее впрягаться? Не пойму». Ольга с интересом посмотрела на Андрея. «Любовь зла. Полюбишь и кюлёбра». Андрей энергично помотал головой. «При чем здесь любовь? Просто...» Он не знал, что сказать дальше. Возможно, следовало объяснить, что бабушка учила не бить девочек. Наверное, это правило распространяется и на женщин-драконов. Лаура не виновата, что ее такое сделали. Возможно, с точки зрения какого-нибудь паука мы выглядим ужасно. И что, нас всех под нож? Пока Андрей размышлял, Ольга продолжала свой рассказ. Так вот, Кулёбр проговорилась, что показывала сундук Петрарки, когда тот был у нее в гостях. Она, хитрюга, предстала перед ним девушкой, а не драконом. Каблуки повыше, корсет потуже, косметика да космы накладные. Уже красавица. Женщины-мастера дурить мужикам головы, а те и рады уши развесить. Она вновь взглянула на приятеля. Андрею были неприятны злые слова подруги. Зачем она подслушивала? Почему не скрывает этого? Новая Ольга пугала. В ней появилось что-то безжалостное и гнетущее. Может быть, он ее плохо знал? «Она тебя не любит», — сказала Лаура. «Она никого не способна любить». Его мозг сражался с обступающей неприглядной картиной. Мысли дружно затараторили, принялись придумывать небылицы на скорую руку. Краем сознания он воспринимал экскурсы Максима в биографию Петрарки, но разум заслонился собственной сказкой. Он живо представил, как однажды Петрарка увидел красотку, выходящую из бездонного озера. Наверняка был вечер. Небо закрыло багровым румянцем. Женщина отряхнула мокрой одеждой, бесстыдно облепившие тело, и вдруг обнаружила, что за ней наблюдают. Петрарка вскочил, принялся суетливо извиняться, объяснять, что не думал подглядывать, но отвернуться не торопился. Афродита. Каждый мужчина — мастер окунуться в волшебство, которое будет жить, если рядом нет критиков, способных сказать: «Ты что, ослеп? У нее толстый зад и кривые ноги». Обычно так говорят лучшие друзья, от зависти. При этом сделают все возможное, чтобы переспать с возлюбленной друга. Чужая женщина всегда привлекательна. Почему? Тайна рождает интерес. Когда выясняешь, что тайны нет, страсть пропадает. Любовь бесконечна, меняются лишь партнеры. К счастью, Петрарки никто из знакомых не видел Лауры. Но и девушке повезло не в меньшей степени. Ведь не было подруг и родителей, которые бы шептали: «Не теряй головы, ты из древнего могущественного рода драконов. Властители мироздания стоят за плечами. Вдруг он не тот, за кого себя выдает? Юрист? Богат? Не мешало бы навести справки. Может, обычный выскочка, искатель наследства?» Лаура давно искала любви, и не с драконами-педофилами, помешанными на жертвенных девственницах. Ей казалось, что на особенно тонкие чувства способны только люди. Этот вид существ вызывал в ней трепетный отклик, даже дрожь в когтях и шипах. Ничего удивительного, многим дамам экзотичные иностранцы представляются загадочно желанными. Кюлёбер ждала своего героя столетия, тысячелетия, но нормальные мужчины не попадались. Дикари яростно отгоняли дубинами, рыцари норовили рубануть мечом, наивные юноши писались от страха. Даже святой Веран тыкал своим траченным молью копьем. Однажды она догадалась нарядиться в женское тело, как в заморскую одежду. И, о чудо, появился желанный красавец, поэт, настоящий романтик. Встречи стали регулярными. Лауре нравилось быть желанной. Петрарка читал написанные в ее честь сонеты, от которых она плакала, нисколько не стесняясь. Простые строки казались преисполненными особого смысла, невиданной сердечной нежности. Девушка-дракон испытывала одновременно восторг и тревогу, грусть и радость, и понимала, что это и есть любовь. Прошлое и будущее отступало перед наслаждением настоящим. Подобные моменты — особый дар безжалостной жизни. Конечно, возлюбленный не мог не чувствовать потаенной силы своей женщины. Где-то в глубине души он ощущал загадочный ископаемый трепет, и, возможно, это возбуждало еще в большей мере. А уж она горела со всем пылом чудовищной страсти могучего древнего создания. Однажды Лаура нарушила все законы мироздания и провела живого человека в потусторонний мир, Они бродили среди цветов, украшающих затейливо вырезанные каменные громады. Слушали пение водных струй и трели птиц. Поэт решил, что попал в рай, и рядом с ним ангел. Бывают тайны, которых не сберечь. В один из дней он случайно увидел настоящее обличие возлюбленной. Ангел оказался драконом. Почему не сбежал? Бывает, человек готов заключить союз хоть с властителем ада ради сокровищ, славы или вечной жизни. Самое простое в этом списке — деньги, тем более, что у Лауры имелся сундук с золотом. Андрей видел в Петрарке коварного типа с кучей тайных пороков, на первом месте из которых была жадность. Поэт набил карманы золотыми монетами, но, вернувшись в наш мир, обнаружил лишь липкую грязь. Тот, кто создавал мироздание, предусмотрел защиту от контрабанды. Однако Лаура придумала выход. Она знала, что все миры отражаются друг в друге, как облака в реке. Значит, в земных горах Воклюза, рядом с озером, есть такая же пещера, где тоже должен быть сундук с золотом или бриллиантами. Ну, в общем, с чем-то крайне ценным. Всего-то и надо сходить и взять. Петрарка воспрял духом. Золото и бриллианты украшают женщину, особенно если она их дарит. В глазах поэта Лаура очень похорошела. А что иногда превращается в дракона, так у всех свои недостатки. Женщины переделывают своих мужчин из чудовищ в принцев. А сами год за годом меняют ангельскую личину на прямо противоположную. Это нормально. Так устроен мир. Петрарка был готов стать богатым вельможей, а возлюбленная пусть превращается в кого угодно. Сказка Андрея бежала где-то рядом с рассказом Ольги и комментариями Максима. Поэтому все вместе подошли к моменту, как поэт пробрался в пещеру и обнаружил сундук. Глаза Ольги блестели азартом. «Он открыл сундук! И знаете, что нашел?» Она замолчала. «Давай без драматических эффектов», — поторопил Вадим. «Он нашел пепел!» «Что?» «Просто пепел! Представляете, как расстроился!» «Ты думаешь, это был пепел красной коровы?» «А ты как считаешь? Прах покойного дедушки?» «Почему нет?» «Потому что в другом мире это сундук с золотом». «Может быть, дедушка был золотой. Святой, например». Все задумались. Андрей представил, что чувствовал Петрарка, когда увидел лишь серую пыль. Его обманули. Наверняка Лаура пыталась объяснить, что сама ничего не знала. Откуда в сундуке взялся тлен вместо золота? Они поругались. Петрарка уехал и больше не вернулся в Воклюз. Пауза затянулась. Слышно было, как хозяйственная белка шелушила шишки на зиму. Вадим, наконец, заговорил. «В этой истории есть резон. Барон Анри утверждал, что пепел красной коровы был привезен в первом веке в Сент-Мари-де-Ла-Мер. Это недалеко от Воклюза. Его могли перепрятать в пещеру, когда шли катарские войны». Максим покачал головой. «Интересная получается картина. Наши поиски ведут во Францию, в Воклюз. Пещеру мы с Вадимом легко найдем. Но что-то мне подсказывает, нет там ничего. За столько веков сундук давно бы нашелся. Пусть и без золота, но все равно в хозяйстве пригодился». Вадим потер затылок. «Это точно. Пещера заметная». Вдруг он хлопнул себя ладонью по лбу. «Если в потустороннем мире сундук охраняют черные саламандры, значит, и в нашем мире есть какая-то защита». «Может, он невидим?» — предложила Ольга. «В те времена колдуны были не чета нынешним телевизионным экстрасенсам». «Но Петрарка его же нашел». Раннее солнышко потихоньку пробовало силы. Пожилые жуки вылезли на тропу и нежились в тепле, размышляя о прошлом. Иногда всем надо остановиться и подумать. «Кстати», — вдруг встрепенулся Максим, — «Андрей не рассказал, откуда в нашу компанию затесался демон?» «Асмодей? Тебе виднее, как его зовут». «Хороший парень. Объяснил, что мы союзники, мол, он тоже против апокалипсиса. И хочет помочь Ольге что-то там совершить. Здесь я не совсем понял». Андрей вдруг заметил, что подруга напряглась. А и вправду, что она такого должна сделать? Вадим удивленно взглянул на Ольгу. «О чем идет речь?» Понятия не имею. Может, понравилось ему. Я вообще бесам нравлюсь». Андрей чувствовал, что она лжет. Возможно, это понимали и другие, но подруга, похоже, не собиралась ничего объяснять. «Ну что же, отправимся в Ваклюз. Там на месте посмотрим, что к чему», — подвел итог Вадим. «Ольга, договорись с бароном о самолете. Рядом с Авиньоном есть аэродром». «Конечно. Только ты опять забыл, что главное здесь я». Вадим промолчал, лишь склонил голову. «Ну вот, опять дальняя дорога, странные дела. Ангелы, демоны, которым до звезды наши страдания. И люди, мудрые и безжалостные. Каждая их фраза содержит двойное дно. Каждый поступок геройский до тошноты. У них нет сомнений, опасений, уверены в собственной непогрешимости». Андрей чувствовал, что гармония, которая существовала в душе, сломана вдребезги, как детская игрушка под колесами грузовика. Мир потерял надежность. Можно сказать, он вообще перестал быть, потому что все вокруг оказалось иллюзией, навеянной неизвестно кем и непонятно для чего. Кошки на сердце не просто скреблись, а бесновались, как оголтелые. «Скажите, я не колдун, не экстрасенс, пока никого не убивал и не собираюсь этого делать. Не участвовал в войнах, не насылал проклятий. Но на душе скверно. Почему?» Вадим усмехнулся. «Ты сам ответил на свой вопрос. С такой чистенькой биографией умрешь в нищете и одиночестве, окруженный лишь страданием и болью». «Вадим, хочу поговорить о твоей маме». «Ну, говори». В голосе мага звучала настороженность. Зрачки сузились. «Твою мать! Что ты ко мне вяжешься?» Ольга решительно встала между ними. «Все, мальчики, брейк!» Взяла Андрея под руку и отвела в сторону. «Ты не в духе?» «Как тебе сказать? У меня дурные предчувствия. Да и Вадим бесит. Не цепляйся к нему. Обещаю, мы больше не будем работать в одной команде». Андрею вспомнились пословицы. «На Бога надейся, а сам не плашай. Береженного Бог бережет». Это значит спасение утопающих в руках самих утопающих. Вспомнил про бомжа Сержа. Все, поигрались в шпионов и хватит. «Знаешь, я решил уехать. Домой, в Москву. Вы, конечно, живете интересно, но это не для меня. Скоро начну убивать людей пачками, как Вадим». Ольга застыла. Потом сказала. «Ты меня бросаешь?» Андрей подумал, что первый раз в жизни он оставляет женщину по своей воле. Значит, изменения, которые в нем случились, намного глубже, чем кажутся. Но вслух промямлил. «Ну что ты? Будем встречаться. Приезжай на Новый год. Елка, баня, снег пушистый». Сам понимал, как лживо звучат его слова. И Ольга наверняка тоже это чувствовала. Но потребность освободиться от магической паутины прорвала все заслоны. Чувствовал себя узником, выходящим из тюрьмы. Вот идет по коридору, и заветная дверь на свободу все ближе. И страшно, вдруг начальство передумает, и приказ об освобождении аннулируют. Или случится задержка. Он ненавидел боязливое смятение, возникшее в сердце. Отныне в нем живут только решительность, неуступчивость и воля к свободе. Сумбур в душе нарастал. Жажда бунта была так сильна, что сердце колотилось, будто бежал стометровку. Ольга с интересом наблюдала за ним, словно препарировала редкое насекомое. Наверняка читала мысли. Ну и пусть. Скоро он будет дома. Усядется на пестрое лоскутное одеяло, прикрывающее низкий топчан в мастерской. Там пахнет глиной, вином, его собственным мужским потом. Запахи, которые делают пространство своим. Вокруг в первозданном хаосе грудятся законченные и только начатые скульптуры. Их тела покрыты давно нетронутой пылью. Захотят послушать рассказ о приключениях хозяина. Окружат низкое ложе. Но он лишь выпьет водки из заначенной в холодильнике бутылки и ляжет спать. И никакого апокалипсиса барона Анри, Вадима и же с ними. Когда проснется, все происшедшее растает, как призрачный дурман. «Андрей нас покидает», — объявила Ольга. Максим приблизился, разглядывая приятеля, точно видел первый раз. Наконец сказал, приняв решение. «Ну и правильно. Даже не буду уговаривать остаться. Предлагаю пока не сообщать барону. Если случится апокалипсис, то будет все равно. Если мы совершим подвиг и остановим процесс, доложим, что был с нами до конца. Потом уехал. Тебе еще денег заплатят. Пригодятся, — закончил он. «Спасибо», — сказал Андрей. «На Москву несколько рейсов в день. Поеду прямо сейчас». Ему не терпелось оказаться одному, отряхнуть прах с ног и запеть. День обещал быть долгим.